Торговая федерация тоже утверждала первое время, заявил Сол. А потом они ввели в систему свои войска и фактически превратили нас в рабов. Как думаешь, почему Доминион не разрешает Мере строить свои собственные крейсера, которые у нас были во время войн клонов? Потому что они, напрасная трата металла, подумал Штебин. Без малого 200-метровые корабли с парочкой досветовых двигателей, одним тяжелым турболазером и дюжиной легких, это не крейсер. Это даже корветом назвать с натяжкой можно. Да и привирает Сол. Даже при всем своем желании население Марамири не могло бы вновь построить эти корабли. Потому что торговая федерация всячески постаралась устранить производственные мощности Мире, разбомбив их в период оккупации. А оставшиеся звездолеты погибли во время атаки на лабораторию неймадианцев на третьем мире в системе Картак, Нот-Карта. Пройдет совсем немного времени и Доминион перестанет делать вид, будто его устраивает, что на Марамире есть собственная полиция, вещал Сол. Думаешь, для чего они открыли все эти призывные пункты? Чтобы обучать добровольцев Мере управлять кораблями Монкаламари, чтобы сделать из них боевых пловцов? Вообще-то именно этим инструктора Доминиона и занимаются, подумал Штебин. А зачем же еще? Они растят оккупантов, поборников режима, поведал ему Сол. Картак для них – прекрасная сырьевая жила. Доминион застраивает лог своими заводами, выплавляет броню для своих кораблей, модернизирует старые и улучшает те, что поступают с каждым рейдом. На Нот-Карте, как я слышал, разместили заводы, на которых производят двигатели для звездных разрушителей и какую-то технику. Понимаешь, вся наша система превращена в сырьевой придаток Доминиона. Из наших недр доминионцы добывают все, что им необходимо, и вывозят отсюда транспортными караванами под прикрытием своих дредноутов. Сотни тысяч тонн редких и ценных руд, или же готовые детали обшивки, строительных конструкций, все это вывозится куда-то. А что остается в Картакке? Старые станции, которые доминионцы якобы отреставрировали. Куча кораблей, которые проходят модернизацию, потом загружаются нашими полезными ископаемыми и уходят навсегда. Ты же видишь, каждый день Тавир отправляет десятки транспортов под охраной, а в их трюмах находятся наши ресурсы, металлы, композиты, выплавленные конструкции. Как по мне, так это торговля, признался Штебин. Я так понимаю, делается-то все это не за бесплатно, деньги оседают в комбинезонах правительства планет, а оно, ставленник Доминиона, заговорщицки произнес Сол. Простым Мере приходится работать фактически за еду. А насколько я помню, правительство Марамири выбиралось голосованием граждан, подумалось Штебину. И во главе планеты как раз и встали народные избранники, которые прямо сказали Тавире, что на своей планете они будут разбираться сами. Сами сформировали небольшой, но эффективный бюрократический аппарат, правоохранительные органы. Именно население Марамири занято на добыче морских обитателей, их обработке и продаже представителям Доминиона. Именно население Марамири работает на глубоководных шахтах и прежних приисках торговой федерации, обеспечивая собственную занятость. И чтобы тут не выдумывал Сол, Мере в самом деле добровольно отправляются на учебные курсы и вливаются в экипажи кораблей сил обороны Картак. Наряду с населением Лака, между прочим, из того, что Штебин слышал от местных жителей, жить на планете после ее оккупации Доминионом в самом деле стало лучше. По проектам инженеров Доминиона улучшились качество построек Мере, города получили защитные сооружения, и теперь их не смывает и не затапливает при высокой волне. Население смогло заниматься не только лишь рыбной ловлей, сопряженной с риском, но и найти иные способы добычи заработка. «Ну так, от меня-то чего надо?» – поинтересовался Штебин. «Мы планируем нанести удар по верфям Доминиона», – заговорщицки произнес Сол. «Уничтожим корабли на верфях и сами верфи, возможно даже спровоцируем несколько экипажей поднять восстание и захватим власть в Картакке». «Идиот», – подумал Штебин. Фактически Сол и сопротивление Мере намеревались повторить свою кампанию против торговой федерации, за тем исключением, что в прошлом их поддерживали призраки Лака и другие банды. Сейчас же у Тавиры более сотни кораблей различных классов сосредоточено в системе. Верфи надежно охраняются. На звездолетах экипажи лояльны Доминиону, в противном случае их бы там не было. Не говоря уже о том, что каждый кандидат на должность в экипаже корабля, будь то фрахторик из волчьей стаи или трофейный звездолет, который останется в Картакке после своего ремонта, проверяются контрразведкой. Да и в принципе это утопия, пытаться подбить Мере, которые в настоящий момент живут в большем комфорте, чем раньше, на восстание. И все же, Сол не создавал впечатления шизофреника. Если он говорил о каком-то ударе, то наверняка должен был иметь план. «Так, хорошо», — Штебин поковырялся в зубах ногтем. «А что мне делать? Приходи на 23-й пирс, когда обнаружишь у себя в номере визитку рыбодобывающей компании», — произнес Сол. «Выйдем в море, окунемся. Похоже, какая-то часть плана сопротивления Мере основывается на чем-то, что располагается за пределами обитаемых частей планеты». «Не вопрос», — согласился Штебин. «Надеюсь, оплата будет хорошая, чтобы мне не пришлось там чинить». «Рад, что ты с нами», — Сол поднялся, размашисто хлопнув его по плечу. «Будет весело». Наклонившись, он понизил голос, добавив: «Когда я приду к власти в Картакке, и мы будем торговать со всеми, кто заплатит за наши ресурсы, будь уверен, ты не останешься в стороне от богатства и славы, которая последует». «Ну еще бы», — ухмыльнулся Штебин, расплываясь в картинной улыбке пирата, которому пообещали большие богатства. «Денежки я люблю, очень люблю. Ох, вы и удивитесь, заговорщики маромерешные, когда по ваши души придут на гри. Главное, покажите, что же у вас такое есть, раз вы прячете это в океане». Опыт работы подсказывает, что это однозначно как-то связано со слухами о генераторе маскировки, которыми некогда обладал призрак. Когда за моей спиной закрылась дверь, подснежная королева уже сидела в кресле за рядами мониторов, повернувшись ко мне так, чтобы я мог видеть ее лицо. «Добро пожаловать, гранд-адмирал», — произнесла она, даже не обратив внимания на то, что шмыгнувший вперед меня рук серой молнией пронесся по апартаментам, изучая возможность неожиданных засад. Особое внимание он уделил пространству за спиной самого клона и креслу, в котором она сидела. Не найдя ничего, что могло бы считаться за угрозу, телохранитель буквально растворился в потемках апартаментов. Но, несомненно, он там, где должен быть, чтобы нанести удар до того, как мне в самом деле будет угрожать опасность. «Я ждала вас чуть позже», — с улыбкой произнесла она. «Перейдемте к делу», — произнес я, опускаясь в кресло напротив женщины. «Что мы имеем в итоге операции по возвращению Фейлия?» Несколько мгновений Дубли Айсард смотрела на меня немигающим взглядом своего ледяного и пламенного глаза, словно не веря. «Вообще-то я ожидала, что вы сейчас будете у меня интересоваться о причинах, по которым должны сохранить мне жизнь», — произнесла она, демонстрируя на лице явное неудовольствие. «Столько стараний, и ни одной эмоции. Пропустим необязательную вводную часть», — настойчиво произнес я. «Результаты». Клон Исанни Айсард огорченно вздохнула. «Советник вернулся на Корусант», — произнесла она, видя, как у меня дрогнула бровь, пояснила: «Информация получена из открытых источников. Кроме как под надзором гвардейцев я каналы связи не использовала. Ну, а поскольку мне не предоставлен выход в Галанит, то я довольствуюсь выпусками новостей». Клон отклонилась на спинку, при этом прижав китель рукой к животу и другой рукой указала на окно. «В километре от резиденции есть уличный монитор, на котором демонстрируются ключевые новости галактики. Когда я услышала, что флот Батанов был направлен на маневры, в ходе которых попал в засаду, то поняла, что зверюшки попались на уловку. Но на этот раз сделали умнее. Легенда про учение лишает нас возможности использовать полное уничтожение их флота в качестве пропагандистского шага, но в то же время открывает другие перспективы. Было бы интересно услышать, какими», — произнес я, обдумывая, со сколькими из вариантов, придуманных мною, ее умозаключения совпадут. «Их несколько», — Айсард вернулась в первоначальное положение, улыбнувшись тому факту, что я неотрывно смотрел ей в лицо. «Раз Батаны послали своих военных тайно, то можно вступить с ними в тайные переговоры, чтобы произвести обмены военнопленных. Среди пленников немалое количество тех, кто состоит во влиятельных кланах, так что уверена, последние не захотят мараться о скандал с опубликованием их попытки обойти новую республику в вопросах уничтожения вашего превосходительства. Надеюсь, вы не в обиде на меня, что я не потребовал от гвардейцев сеанса связи с вами, чтобы предупредить о выдвижении эскадры Батанов к месту вашего расположения. То есть не предполагалось, что предупреждение имеет эту функцию. Но нет, если бы она хотела уничтожить меня, то изобрела бы что-нибудь посолиднее, чем остатки флота Батанов. Зафиксируем мысль. Допустим, у меня имелись еще штук 5 вариантов, как можно разыграть эту карту с нелегальными пленниками с Батавуи, но это пришла мне в голову первой. Компромат на Фейлия готов и смонтирован, подтвердила молодая женщина, взяв со столика информационный чип. Здесь записи моих разговоров с ним. Угол обзора выбран так, чтобы не было видно крепежной системы. Неосведомленный о ее наличии сторонний зритель будет считать, что советник по собственной воле стоит на коленях передо мной, испытывает неудобства и попивает из миски, подобно своим далеким предкам. Зрелище то еще, завлекательное, я бы сказала, особенно концовка. Даже не хочу знать, что там, но уверен, что придется просмотреть. Также на записи имеется момент, где я предложила ему альтернативу, спастись самому или спасти кого-то из своих подручных, продолжила Айсард. Думаю, не стоит уточнять, что именно он выбрал. Свою часть он отыграл как следует, и предательство подчиненных, и предательство новой республики с обманом о времени начала операции. Если на бытовую и подобное и считается нормой, то вот в адекватном обществе такие действия лишь добавят негатива и предубеждения к ботанам в целом и советнику Фейлия в частности. Что было потребовано взамен? Спросил я. Никто ж не думает, будто эта прожженная интригантка могла предоставить кому-то критически важную информацию без своей собственной выгоды. Айсард прищурилась, слегка наклонив голову. Думаете, что я могу быть настолько меркантильной, гранд-адмирал? Уверен, что без обозначения собственных интересов в подобном, вам никогда бы не поверили, произнес я, не отрывая взгляда от глаз подснежной королевы. Ни ботаны, ни временное правительство. На губах Айсард появилась улыбка. Меня восхищает ваша выдержка, гранд-адмирал. Она отвернулась и посмотрела на экран одного из мониторов. Что ж до вашего вопроса, то вы совершенно правы. Я взяла плату за свои услуги. В противном случае подобные взаимоотношения за вашей спиной были бы неубедительны. Осчастливить ее вопросом я не собирался и даже не планировал. Наоборот, гораздо больше меня интересовал простой вывод. Дубли Айсард я оставил в живых не только потому, что она клон с хорошими данными от оригинала, но и для того, чтобы не расслабиться после побед. Но практика доказывает, что промашка вышла. А раз я все равно упустил нечто из своего поля зрения, то зачем мне продолжать сохранять ей жизнь? Ключевая задача – вычислить настоящую Айсард и спасти Химрана. И подвижек на данный момент нет. На ряд счетов подконтрольных мне компании однодневок «Новая Республика» перевела 3 миллиарда кредиток в собственной валюте. Прищурилась псевдо-Айсард, с интересом разглядывая меня. Как видите, они высоко оценили вашу голову, главнокомандующий. Интересно, она таким же елейным голосом могилу Кринниль рыла, одновременно с этим рассказывая о том, как он вот-вот достигнет победы. А за эксклюзивность предоставления своих услуг ботанам в качестве первых заказчиков, я получила с ботовую 50 миллиардов в новореспубликанских кредитках, обворожительно улыбнулась клон. Вижу, вы не впечатлены, гранд-адмирал. Конечно нет, я охренел. И пусть плачут в сторонке мои учителя и родители, прививавшие мне с рождения откровение к сквернословию. 53 миллиарда, это вообще как понимать? Нет, чертовски приятно, когда тебя оценивают в размере дохода какого-нибудь сектора за год, но просто за то, чтобы получить набор координат, да еще и без гарантии того, что я вообще там буду. Как вам удалось убедить их в достоверности своей информации? Уточнил я, стараясь не выдать тот факт, что мне этот момент интересен до безумия. Это есть на записи разговоров с Фейлия, указала на инфочип подснежная королева. Но, так понимаю, смотреть его в ближайшее время вы не захотите, так что расскажу в общих чертах, не упуская сути. Да уж, постарайся. Я пообещала вас предать, получить индульгенцию от новой республики за свои преступления, а также подмять под себя доминион и не доставлять им проблем в будущем, лучезарно улыбнулась дубли Айсард. В следующее мгновение оказалось, что волосы справа у женщины в красном мундире короче тех, что слева сантиметров на 10. Спокойнее, Рукх, мне даже не пришлось выискивать телохранителя, я буквально чувствовал, что он находится за моей спиной. Айсард скосила глаза на вошедший по самую рукоять в спинку ее кресла метательный нож. Попыталась вытащить, неудачно. «Как интересно», — произнесла она, небрежно стряхивая с плеча обрезанные локоны. «Обсидиан, надеюсь, ваш телохранитель не будет настаивать на том, чтобы добить меня после промашки?» «Рукх не промахивается», — спокойно произнес я. «А как же?» Договорить она не успела. Кресло рухнуло, разваливаясь на части. Неспроста же Нагри внимательно изучал этот предмет мебели, когда вошел в апартаменты. «Вопрос снят», — произнесла дубли Айсард, поднимаясь с пола и отряхиваясь от несуществующей пыли. Так, на чем мы остановились? Ах да, 53 миллиарда новореспубликанских кредиток. Они, вне всякого сомнения, принадлежат Доминиону. Мой небольшой вклад в дело общей победы. Хотел бы видеть, что она подразумевает под большим вкладом. Наш разговор прервался на том, что вы поведали моим противникам план о моем уничтожении, напомнил я, не более чем напомнила им, что я властолюбивая и доверять мне не стоит, усмехнулась Дубля-Исарт, взяв со стола еще один инфочип. Здесь та самая индульгенция и прощение всех грехов, отсутствие претензий и заверение об отсутствии претензий. Еще одна мина, которую вы заложили под основы новой республики, я принял чип из рук телохранителя. Я бы сказала, что вкупе с записью бесед с Фейлио, это снесет крышу той хибаре, которую мятежники называют новой республикой, и Сарт стояла посреди апартаментов, складывая на груди руки. А у меня есть бомба, которая начисто сроет и фундамент. Нужно только продержаться некоторое время, буквально, год или два, не более. Да, было бы это возможно. Продолжим, произнес я, Инникс Девиан. И Сарт моргнула, взяв паузу, что было явно необычно для нее. Что это? Смущение, растерянность. Незнание, любимая игрушка Палпатина и его наемный убийца, снежная королева принялась расхаживать по кабинету. Ваш флот отнял у него довольно много, если так подумать. Следовательно, Девиан для начала получил представление о том, насколько его противник, то есть вы, ваше превосходительство, опасны в прямо бою. Он пожертвовал малым, чтобы получить большее. Исходя из того, что мне известно об этом разумном, крайне маловероятно, что это его собственный план, он искусен только лишь в убийствах небольших целей. Вероятно, у него есть опытный военачальник, который и спланировал эту операцию. Это не самая глубокая мысль, я пришел к этому выводу практически сразу. Интересует другое. Вообще-то на фоне потерь наверняка Девиан будет искать себе дополнительных помощников, заявила Дубла-Исарт. Так интересно, у меня были те же мысли. Исходя из описания кораблей, она бросила взгляд в сторону стола, где лежал переданный ей сразу после моего прибытия инфочип с данными. Я предполагаю большие потери среди истребителей и перехватчиков. Возможно, что именно их Девиан в первую очередь будет дополнительно вербовать. Блестяще, Ватсон. Это я тоже понял и даже подготовился. Теперь меня больше интересует, где будет происходить эта вербовка. У меня определенные предположения имеются, а вот что скажет Дубля-Исарт по этому поводу. Очень интересно знать. Вижу, мои умозаключения вами уже просчитаны, заметила подснежная королева. Я утвердительно кивнул. А значит, место вербовки, не так ли? Я его уже рассчитал, произнес я. То есть это проверка, уточнила женщина. Можете считать, что так, подтвердил я. И в чем ее цель? Поинтересовалась Айсарт. Оценить перспективы вашей дальнейшей полезности, заявил я, ведь поиски Малахимрана до сих пор не сдвинулись с мертвой точки. Грустно понимать, что в тебя не верит, с притворной болью в голосе произнесла Клон. У меня есть иные заботы, доверие вам в них не входит. В голосе Исарт прорезался металл. Я не прошу мне верить, Гранд-Адмирал, произнесла она. Прекрасно помню условия нашего соглашения, и отступать от него не намерена. Я знаю, где находится база настоящей Айсарт. Не прошло и 3 года. Координаты, потребовал я. Женщина передала мне еще один чип. Это секретная база подскока, на которую доставили 2 эскадрильи ТИ защитников для консервации и ожиданий дальнейших указаний, произнесла Клон. База укомплектована персоналом, ремонтными мастерскими и всем необходимым для существования длительное время. Для каких целей создавать подобную базу, уточнил я. Одна из тайных ячеек Палпатина, произнесла женщина. Командует ей один слабовольный генерал, который настолько боялся императора, что не стал бы даже выходить на связь, чтобы проверить, изменились ли его приказы. Полагаю, настоящая Айсарт уже избавилась от этого тюфика. Скорее всего, я затянула с поисками, так как изначальные критерии были некорректны, объяснила Дубля-Исарт, опершись на край стола. Эскадрильи защитников поставили на этот объект не в качестве целого изделия, а как набор запчастей. Поэтому мне пришлось повторить свой поиск. Повертев устройство хранения данных в руках, убрал его в карман кителя. Что ж, посмотрела на меня женщина. Теперь, думаю, правильным будет также сказать, что Инникс Девиан наверняка не утруждает себя идеологически подкованными пилотами. Потому что, видя на каком старье они летают, У меня закралось сомнение в том, что ими вообще кто-то дорожит. Мое предположение, вербовка происходит в пространстве хаттов. И мои выводы ровно такие же. Планеты расположены сравнительно недалеко от призрачной туманности, там ошивается большое количество бывших имперцев, подавшихся в наемники. Их не преследуют ни по одному закону, и там они всегда могут найти себе не особо пыльную работенку. А также следует принять во внимание тот факт, что подались туда отнюдь не сливки пилотского корпуса, закончил мысль я, только те, кто готов взяться за любую работу. Не такие уж мы и разные, гранд-адмирал, заметила копия Айсард. Буквально сняли у меня с языка довод. Что ж, теперь мы можем перейти к тому, чтобы обсудить важные для меня моменты. Вот даже как, вы можете высказать свои предложения, уточнил я. Пусть так, повела плечом Дубли Айсард. Я предлагаю свои услуги в вопросе наведения порядка в делах разведки Доминиона, и контрразведки тоже. Да что вы говорите, любопытно будет выслушать ваши мысли, произнес я. Для начала, убрать такое явление, как флотская разведка, произнесла женщина. Разведка должна быть единой, и действовать в глубоком тылу, а не на передовой, под носом у противника. Пусть этим занимаются штурм-командос или флотский спецназ, тактическая разведка для них является частью деятельности. Так получится избавиться от дублирования функций. Допустим, что мы просто одинаково мыслим. Контрразведке я предложила бы заниматься исключительно функциями противодействия, агентам противника, фильтрацией и пограничным контролем, борьбой с организованной преступностью, пиратством, работорговлей и прочими особо общественно опасными противозаконными явлениями, произнес я, видя, что Айсард рассматривает меня с большим интересом, молчал, предоставляя возможность ей первой продолжить разговор. Судя по всему, вы в достаточной мере проработали вопросы первостепенной важности, с легкой улыбкой, полной ледяного спокойствия, произнесла она, едва заметно кивнув головой. Однако, вам есть чем разбавить мою неосведомленность, произнес я. Вот даже как, с интересом посмотрела Дубли Айсард. Что ж, буду рада помочь. Ну, это вряд ли, что именно рада, подумал я. Блэк Хоул, одно имя заставило лицо клона превратиться в ледяную маску. Неужто он жив? Процедила она сквозь зубы. И оперирует остатками убиктората в Содружестве Пяти Звезд, подтвердил я. Мне кажется, с учетом того, что противники начинают подбираться ко мне с различных сторон, будет разумным нанести им несколько упреждающих ударов. Думаю, устранение Блэк Хоула будет интересным актом борьбы двух разведок, обученных одним и тем же приемом. Так что вы можете мне о нем рассказать того, что обычно не выходит за пределы императорского дворца. В самом деле, черты лица молодой женщины разгладились. Для меня он просто имя в чужой памяти. Какая интересная трактовка и подчеркнутая отчужденность от прошлого, единого для нее и настоящий Айсард. Блэк Хоул появился в разведке за некоторое время до битвы при Явине 4, без предисловий произнесла подснежная королева. Он вел замкнутый образ жизни, ни с кем не контактировал. Я практически не слышала, чтобы он отправлялся на миссии сам, большая часть его работы выполнялась через дроидов, агентов рангом пониже и различные прикрытия. В своих редких появлениях он представлял себя через голографический передатчик, оснащенный искажателем изображения. Использовал исключительно оперативный псевдоним «Блэк Хоул». Голограмма традиционно представляла из себя тело, напоминающее мерцающий звездный пейзаж или подчеркнуто простые мантии. Лицо голограммы либо было без характерных черт, либо транслировались исключительно глаза. Несмотря на все попытки, мне так и не удалось разгадать секрет, с помощью которого он искажал свой голос, потому что это могло быть и не устройство. Например, Палпатин держал его особняком, на мой взгляд, даже прислушивался к его словам. Именно в период главенства Блэк Хоула, имперская разведка получила практически неограниченный доступ и контроль над имперской системой связи Галанит. Именно он придумал и расширил структуру разведки, определил задачи для каждого из уровней. Многосторонняя система передачи рапортов, когда копия уходила сразу несколькими видами связи, тоже его задумка, пролила свет на ряд аспектов подснежная королева. После того, как он бесследно исчез и Палпатин продвинул Айсард на вакантную должность, оказалось, что Блэк Хоул значительную часть своих технических достижений забрал вместе с собой. У него был исключительный доступ к огромному количеству галактической информации, и эта база данных также была потеряна. Прям проблемы какие-то с базами данных в этой галактике. Император благоволил к нему, продолжила Дубли Айсарт. В его распоряжении были предоставлены звездный разрушитель «Сингулярность», а также ряд иных элитных подразделений, например штурмовики «Тени». Внешне похожи на обычных штурмовиков, вот только их броня выполнена из такого материала, с такими технологиями, которые затрудняли их обнаружение большинством доступных для проверки способов. «Это все?» – поинтересовался я у подснежной королевы. «Кроме того, что это сумасшедший, хитрый и совершенно беспринципный маньяк, мне добавить больше нечего», – заявил Айсарт. «Грустно. Практически то же самое я прочел в других результатах моего запроса. Не густо. Положим, что установить место, где находятся корабли Блэкхолла, мы сможем. Мистер Гент этим как раз и занимается. Вопрос лишь в том, замедлит ли Палпатина устранение Блэкхолла, или нет. Знаете», — прищурилась Айсарт, — «думаю, есть тот, кто может решить вашу проблему с Блэкхоллом. Честно говоря, я даже удивлена, что он до сих пор не под вашими флагами. Человек с обостренным чувством социальной справедливости всегда действует в соответствии со своим кодексом чести. В прошлом он превосходно работал в миссиях, которые изначально казались невыполнимыми, и всегда возвращался с победой. Но при этом он не разделял политики ксенофобии, утвержденной новым порядком, и хорошо относился как к представителям других рас, так и к дроидам. За счет этого он продолжает оставаться простым агентом, конечно, если нашел себе занятия по вкусу после Эндера. О ком идет речь? Чтобы Айсарт кого-то хвалила, да еще и без собственной мотивации и внутренних мотивов для этого, об агенте, который имел превосходную боевую подготовку. Он обучен ведению боя как в рукопашную, так и с применением холодного, огнестрельного и лучевого оружия. Также обладал превосходными навыками пилотирования различных транспортных средств. Кроме того, он был наблюдателен и обладал проницательным умом, но в случае необходимости без колебания применял боевые навыки. В голосе Айсарт прозвучало толика уважения, а уж признать все вышеуказанное с ее-то взглядами на жизнь, в самом деле похоже разумный достойный кандидат на вербовку, или же, его привлечение ловушка. «Как его зовут?» – спросил я. «Джихан», – промолвила Дубли Айсарт. «Джихан Кросс, что-то знакомое. Интерлюдия и появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что второй том Гранд-Адмирала набрал 2600 лайков. Это круто, так держать, камрады. Желаю всем приятного прочтения». Грузовик отмерял световые годы, а Мара Джейд скучала, сидя в кресле пилота. Надо признать, что в прошлом у нее были затяжные миссии с неясными перспективами, но это мало знать, что запчасти для звездного суперразрушителя типа «Палач» направляются в сектор Квилли, надо еще и понять, куда именно. Она потратила довольно много времени, рыская по системам сектора под тем или иным прикрытием, пытаясь найти след грузовиков, перевозящих драгоценный товар, но вынуждена была признать свое поражение, эта тактика не сработала. Если фрахтовики и грузовики в самом деле отправлялись в сектор Квилли, то пропадали там без следа. Ничего, даже отдаленно похожего на то, что где-то эти корабли нашли себе пристанище, хоть в каком-нибудь занюханном космопорте в пределах сектора, руке Трауна обнаружить не удалось. В таких ситуациях, когда закрываются одни двери, то следует лезть внутрь через вентиляцию. Поэтому Мара приняла самое простое и логичное решение. Она вернулась на Вахай, отследила один из кораблей с грузами для сектора Квилли, после чего отправила экипаж грузовика отдыхать в спасательной капсуле на оживленной гипертрассе. И сейчас, по ее прикидкам, корабль двигался уже в границах сектора Квилли. При этом, она отметила любопытный момент: курс корабля, предоставленный экипажу таинственным заказчиком, вроде бы и соответствовал движению по Парлемианскому пути, но уводил куда-то в сторону новых территорий. Вероятнее всего, курс вел вглубь сектора, куда-нибудь в укромное местечко, необитаемую систему, или вообще космическую станцию посреди межзвездной пустоты, где фрахтовики передавали свой драгоценный товар на иные звездолеты. Весьма заурядный и действенный способ, между прочим. Закинув ноги на приборную панель, девушка наслаждалась одиночеством. Грузовик был ужасно медленным, гипердвигатель четвертого класса давал о себе знать. Поэтому путешествие выдавалось неувлекательным, нудным, но Мара тратила время с умом, тренируя те свои навыки, которые успела подзабыть. Конечно, живого противника не хватало, но в будущем она намеревалась исправить этот недостаток. В бытность свою рукой императора она всегда могла обратиться к инструкторам или дроидам, чтобы отработать те или иные приемы. Сейчас же с этим было не так просто. Впрочем, девушка не унывала. Какого-либо особого отношения к себе она не любила и не хотела, поэтому предпочитала довольствоваться тем, что имеется здесь и сейчас. К хорошему быстро привыкаешь, и потерять все это – больно. Подобный опыт Мара уже имела в прошлом, причем дважды. Третий раз испытывать судьбу ей не хотелось. Девушка зачерпнула мороженое из емкости и отправила по назначению. У каждого есть маленькие радости. Тело девушки дернулось вперед, но привязные ремни не позволили ей отправиться в путешествие по кокпиту. Ткань впилась в боевой комбинезон, а вот коробочка с мороженым вырвалась из рук и совершила то, от чего наученная горьким опытом рука Трауна себя уберегла. Кремового цвета масса, за которую вообще-то можно было бы и убить, растекалась по обзорному иллюминатору кокпита. Но то, что виднелось за границами поверженного мороженого, заставило ее напрячься. Крейсер-тральщик модели иммобилизирующий 418, две карельянские канонерки типа ДП-20, до внушительных размеров супертранспорт модели 11. Обычный боевой отряд для засады на транспортные корабли, лишенные защиты звездолетов сопровождения. Ловушка. Или, что-то больше, ведь противник даже не поднял истребители, корабли находятся в формации ожидания, а не засады. Либо их командир напыщенный дурак, либо он и не помышляет, что вырванные из гиперпространства корабли могут его атаковать. Ожил интерком. Грузовик плевок банты. Да, у предыдущего хозяина корабля были большие проблемы с фантазией, говорит лейтенант Лондоннил, вооруженные силы империи. Ваш пункт назначения изменен. Груз турболазеров вы доставите в другую точку. Передайте контроль над своим навигационным компьютером. Мара почувствовала, что ей становится дурно. Лондоннил, стало быть, этот иммобилизирующий детайнер, который последние два года портил нервы по всей галактике. Мелкий имперский военачальник, который промышлял кражей кораблей у Новой Республики, за что удостоился чести быть занесенным в списки врагов Корусанта. За его голову вроде бы даже награда была назначена. Да, точно, 15 тысяч кредитов. Плевок банты, на этот раз голос звучал требовательно. Повторяю, передайте доступ к навигационному компьютеру. Да, конечно, Мара использовала эмулятор голоса, чтобы скрыть свою половую принадлежность. Эти мятежники могли знать о том, какой именно гендерный состав разумных на корабле. Девушка по направленному каналу передала коды доступа к своему кораблю. Итак, ее потащит на поводке. Координаты места назначения она знать не будет. Передать их Трауну тоже не сможет, а попробует связаться с кем-либо сейчас, значит, на борт однозначно явятся парни в белом. Мара отметила, что компьютер ее корабля перешел на дистанционное управление. Все, навигация ей больше не подчиняется. Девушка посмотрела на то, как рядом с ее кораблем группировка выудила из гиперпространства еще парочку грузовиков. Судя по всему, не только лишь ее корабль сегодня поджидал лейтенант Данилу. Построение звездолетов противника изменилось. Теперь они явно намеревались убраться отсюда. Теперь время действовать. Убедившись в том, что ее корабль будет последним в построении противника, рука Трауна добралась до спасательной капсулы. Изменить частоту вещания на необходимую, ей большого труда не составляло, как и подправить журнал полетов, чтобы указать данные о том, что экипаж перед стартом якобы покинул экипаж в спасательных капсулах. Куда бы ни направлялись эти звездолеты, к тому моменту, как они туда доберутся, на Химере уже получат сигналы и доберутся до капсулы. Короткое шифрованное послание прояснит ситуацию, и после этого сам Гранд-Адмирал Траун пойдет по следу того, кто пытается построить себе звездный суперразрушитель, и горе ему, если их цели не совпадут с таковыми у правителя Доминиона. Ну, а пока, Мара же, сразу после того, как звездолет ушел в гиперпространство, забралась в замаскированный тайник контрабандистов, выполненный в палубе корабля, и принялась ждать. И Санни Айсарт откинулась на спинку кресла, удовлетворенно хрустнув пальцами. «Все идет так, как и запланировано, полковник Виссери», — произнесла она, глядя на сидящего перед ней командира эскадрильи ТИИ защитников. «Наши подопечные готовы?» «Да, госпожа директор», — ответил пилот. «Материальную часть они освоили традиционно отлично. В таком случае, организуйте транспорт для отправки их на место вербовки», — приказал Айсарт. «Сразу после этого готовьте базу к эвакуации. Весь персонал, имущество переместить на разрушитель. Все следы нашего пребывания уничтожить». «Понял», — произнес офицер. «Крестокрылый Проныр, Остромехов уничтожить?» «Все верно», — ответил Айсарт. «Пленники, всех, кроме Химрана, уничтожить», — спокойно произнесла Айсарт. «Мало, мы оставим здесь в качестве напоминания моему клону, а также несколько сюрпризов». Полковник молча кивнул, затем посмотрел на сидящую перед ним женщину. «Напоминание о чем?» — решился все же он уточнить скрытый смысл произнесенной директором фразы. «О том, что она всего лишь клон». На губах Айсарт появилась сардоническая улыбка. «И всегда будет на несколько шагов позади оригинала». Полковник Виссери покинул кабинет, оставив витающий в его мыслях комментарий при себе. «Анализ завершен», — произнес исполнитель Сидрис, оторвав взгляд от разделанного трупа. Итог, голограмма Блэкхаула не выражала ровным счетом ничего. В прямом смысле этого слова, лицо отсутствовало как данность. Даже лицевой маски не наблюдалось, лишь опостылевшая голографическая фигура. «Вопреки ожиданиям, это оригинал», — произнес Сидрис. «Ни один из критериев клонирования не нашел своего подтверждения». «Интересно», — безэмоциональный голос Блэкхаула выражал столько же заинтересованности, как и ветер озадаченностью проблемами с рождаемостью среди цириньян. «Предположение о том, что Гранд-Адмирал пытался нас обмануть, не подтверждается. Я говорю лишь то, что на борту Жнеца уничтожили настоящего Октавиана Гранта», — поморщился Сидрис. Манера Блэкхаула играть словами его раздражала. Но, даже не будучи искушенным в хитросплетениях дипломатии, исполнитель понимал, что соглашаться со словами собеседника не нужно. Как минимум по той причине, что они не соответствуют действительности. «Я не верю в то, что Траун, столь умный военный, как его характеризуют, мог не предусмотреть подобный исход при транспортировке пленника». «Вероятно», — согласился Блэкхаул. «Но Траун не всезнающий, не может всего предусмотреть. Он гениален в своем роде, этот факт сложно отрицать, результаты говорят сами за себя. Но, как и всем гениям, ему свойственно ошибаться, полагаясь на других». Исходя из показаний Гранд-Маффакейна, недоработка была со стороны штурмовиков, конвоирующих пленника, за что они понесли заслуженное наказание – смерть. «Я не знаком с Трауном лично, но его планирование подразумевало отсутствие альтернатив у противника», – заметил Сердис. «Он должен был предугадать оплошность штурмовиков, которые столь вопиюще некомпетентны». «Это штурмовики», – заметил Блэкхаул. «После Индора они с каждым днем становятся все хуже. В этом нет ничего предосудительного. Или у вас есть доказательства злонамеренности действий Гранд-Адмирала Трауна?» «Только мои подозрения», — возразил Сидрис. «Исполнитель такого уровня должен был предусмотреть четкость процедуры передачи. Хотите сообщить о своих подозрениях императору?» Тем же лишенным малейшей эмоциональной нагрузки поинтересовался Блэкхаул. «Нет», — быстро сдал назад Сидрис. «Вот и я думаю, что не вам следует говорить о том, что исполнитель должен просчитать все возможные исходы планируемой операции», — заявил Блэкхаул. «Ваш провал при Ханагре заставил повелителя раньше времени рассекретиться перед Ардусом Кейном, чтобы воздействовать на Трауна и прямо указать ему направление действий». Сидрис оставался внешне спокойным, а внутри него горело пламя ярости. «Да, операция, на которую он намеревался вовлечь Хана Соло, что почернить новую республику и одновременно с этим лишить Трауна поддержки на Гри, не просто лишила его возможности докладывать лично императору, но и привела к его подчиненности Блэкхаулу. Все же тот, кто скрывается за голограммами, пользуется прямой связью с Биссом, в то время как Сидрис просто исполнитель воли Палпатина, и если ему приказано прозондировать оборону новой республики, манипулируя осколками и мелкими военачальниками, а также устранить наиболее влиятельные очаги сопротивления, значит он будет делать то, что должен. Блэкхаул же тот, кто наводит его на цели. Пока операция по восстановлению империи не началась, порядок подчинения будет соблюдаться именно такой. Я уже принес свои извинения повелителю, а после этого решил самовольничать и запорол операцию по захвату Скайуокера на Полис-Массе, продолжал Блэкхаул. Есть какое-либо оправдание тому, что ты послал вместо себя элиту на то задание? Я исследовал в Джун, огрызнулся Сидрис, стараясь ничем не выдать свои истинные эмоции, и нашел доказательства того, что Траун не уничтожил инквизитора Обскура и преданных Вейдеру штурмовиков-кислотников. Я тебе говорил уже, что этот аспект не важен, заявил Блэкхаул. Император не против того, чтобы Траун подобрал под себя мелких военачальников или уничтожил их. Это только облегчит продвижение кампании. Пока он ослабляет новую республику, он полезен. Пока он зачищает галактику от мятежных военачальников, он полезен. Для этого повелитель и устроил его возвращение из неизведанных регионов. устроил, конечно, громко сказано. Просто верные императору разумные сделали так, чтобы в руки гранд-адмирала попала истинная информация о состоянии дел в имперских осколках. Император, характеризуя Трауна, говорил, что тот один из умнейших, но в то же время опаснейших разумных, которых когда-либо знала империя. Сидрис верил повелителю на слово, а когда убедился в том, что Чист в состоянии даже малыми силами наносить огромный урон, признаться честно, даже зауважал его, но не доверял. Какими будут дальнейшие указания, поинтересовался Сидрис. Честно говоря, он бы с радостью отправил кого-нибудь из элиты в Доминион, чтобы разузнать планы Трауна. Но теперь, когда у того в руках был инквизитор Обскура, не факт, что проникновение адепта силы сквозь границу останется незамеченным. Не говоря уже о том, что Сидрис до сих пор сомневался в исполнительности бывшего слуги Вейдера и откровенности 13-го гранд-адмирала. Неясная внутренняя тревога указывала на то, что Траун не так уж и прост, как его хочет видеть Блэкхолл. Данными о том, что Мара Джейд, хоть и пережила пытки на Вджуне, но умерла в Бакта-камере, Сидрис по непонятной причине не верил. Он не мог объяснить своей антипатии к Трауну, но был уверен, что тот не откровенен в своих действиях. Необходимо проконтролировать исполнение поручений повелителя о производствах техники на предприятиях Леди Валлес Санти и в компании Инком, произнес Блэкхолл. «А ты чем занимаешься?» – гневно подумал Сидрис. Кроме того, что Блэкхолл провел зачистку критически важных данных в сокровищнице императора перед тем, как Траун вышел на Вейланд, Сидрис даже не представлял, чем все это время занимается Блэкхолл, кроме того, что паразитирует на остатках у Бектората. Но и спрашивать он не собирался, как минимум по той причине, что он знал судьбу тех, кто делал это до него. Их отправили на Вейланд, забыв сообщить о безумном хранителе горы, клоне мастера джедая Джору Усагбата. Да, поставленных перед ними целей они добились, пусть и ценой собственных жизней. Но разве не в этом смысл служения императору, быть готовым пожертвовать собой для того, чтобы он вновь вернул мир и порядок в галактику, что значит жизни нескольких слуг в масштабах плана галактического масштаба. Критически важная информация уничтожена, и теперь гранд-адмирал Траун, вместо предположительного путешествия в глубокое ядро с целью распространения своей власти над бежавшими туда кораблями, ведет активную кампанию против новой республики, не позволяя им нарастить свои вооруженные силы и стабилизировать экономику. Последний гранд-адмирал подтачивал основы существования демократии. Это всецело соответствовало планам повелителя, ведь он даже не высказал какого-либо интереса к создаваемому Трауном Доминиону, словно его и вовсе не волнует тот факт, что один из самых результативных командующих создает на окраинах галактики милитаристское государство. Сидрис понимал, что он не пользуется тем же доверием для возрожденного императора, что и Дарт Вейдер, а потому не посвящен в подробности планов Палпатина. После провала Соло, уж тем более. Впрочем, даже за свой недолгий срок службы императору, он успел понять, что тот не доверяет абсолютно никому, и даже самые преданные из его слуг не владеют полнотой информации. К их числу относилось и полное непонимание того, что же за технику производит для повелителя. Проекты засекречены, но контролировать их производство – необходимо. И если об Инкоме Сидрис хотя бы знал, что там происходит, он лично сделал для повелителя тайный заказ на истребители типа Ревун, то вот чем занимаются технологии Санти, для него это уже неизвестность. И не надо думать, что даже если он прилетит на Лианну с проверкой, то это как-то приоткроет завесу тайны. Все будет в пределах общих фраз и не более того. «Я справлюсь с этой задачей довольно быстро», заявил Сидрис. «Было бы полезнее узнать свое следующее задание. Получишь его тогда, когда справишься с текущими», заявил Блэкхолл. «Потому что с Санти есть определенный нюанс. Она должна быть атакована новой республикой, чтобы при возвращении императора Лианна примкнула к императору и являлась одним из его верных поставщиков военной техники. Как будто кто-то в здравом уме решится упорствовать воле возрожденного императора и его флоту. Пысы. Пользуясь удобным случаем, напомню, что у меня вообще-то еще и Оридж есть. https://outhartaday.org 249463 First Unread. Глава 31. Приготовление. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что третий том гранд-адмирала набрал 1800 лайков. Это круто, так держать, Камрады, желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 7 сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 9 месяцев и 7 сутки после великой ресинхронизации, 4 месяца и 27 сутки с момента попадания. Позади раздались осторожные шаги. Адмирал Монкаламари повернул кресло так, чтобы находиться лицом к собеседнику. Главный гипердвигатель вышел из строя. Система переключилась на вспомогательный. А значит, что до Корусанта мы доберемся еще не скоро, с грустью произнес адмирал Акбар. Да, сэр, сообщил ему старший механик, понизив голос так, чтобы его мог слышать исключительно командующий, мужчина добавил. Сэр, я никому этого не говорил, но дом один буквально разваливается на куски. Мы латаем дыры, чиним все, что только можем, но системы отказывают одна за другой. Мой народ строит надежные звездолеты, заметил Монкаламари. Да, сэр, я знаю, подтвердил собеседник. Но почему-то это происходит. Я до сих пор не понимаю, почему отключился главный гипердвигатель. Мы должны были оказаться в реальном пространстве, однако, включился запасной. Джал Акбар бросил взгляд в сторону главного иллюминатора. Автоматическая система навигационного контроля этого не предусматривает, не так ли? И никогда не предусматривала, сэр, заверил его старший механик. Подобное возможно только вручную. Но у нас нет никакой информации о том, что происходит в машинном и навигационных отсеках. Разгерметизация и рост радиации просто не позволяют нам туда добраться. Странно все это, произнес адмирал Акбар. И слово «странно» — это лишь приблизительный синоним к тому, что стало происходить на борту дома один после бегства из засады, устроенной гранд-адмиралом Трауном. Меньше чем через сутки после этого инцидента оказалось, что в кормовой части звездолета происходит системная разгерметизация отсеков. Разрушенная кормовая часть то и дело разрушалась, палуба за палубой, отсек за отсеком. Ремонтные команды, отправленные на восстановление корпуса, за минувшие дни с ног сбились, стараясь залатать корпус и исправить все проблемы, но ничего не помогало. Вчера в полдень по корабельному времени в реакторном отсеке вырвало кусок обшивки, и все, кто там находились, погибли, будучи выброшенными в вакуум. Пробоина была столь огромна, что не было даже мысли о том, чтобы восстановить целостность столь важного отсека. Затем аналогичная судьба постигла и навигационную палубу. Повреждения кормовой части увеличивались с каждым днем. Количество пробоин, разрушенных систем связи и объективного контроля достигло своего пика. Те 2,5 сотни разумных, что оставались на борту в настоящий момент, окончательно пали духом. Пораженческие настроения буквально витали в воздухе, усугубляя и без того гнетущую ауру, возникшую на борту прославленного звездолета Новой Республики. А теперь еще и странный выход из строя главного гипердвигателя. Старший механик не просто так сказал об этой неисправности ему лично. Экипаж находится на грани. Сейчас дом один находится буквально в сутках лета от Корусанта, но выявленная неисправность отбрасывает окончание их путешествия на несколько дней. «Слишком странная техническая неисправность», — заявил адмирал Акбар. «Все это вообще странно, сэр», — поддержал его старший механик. «Я во многих сражениях побывал, но такие вот последствия. Такое я вижу впервые. Но еще больше меня волнует то, что из-за радиации гиперпространства в разгерметизированных отсеках я не могу отправить ремонтников проверить то, что там творится. Мои люди просто зажарятся заживо. Даже в скафандрах высшей защиты», уточнил Акбар. «Они созданы для работы в открытом космосе, сэр», покачал головой старший механик. «Радиацию гиперпространства разве что дюрасталь полуметровой толщины остановит, вроде той, из которой состоят наши бронеплиты. Но я не представляю, как ей можно защитить ремонтников так, чтобы они еще и справлялись со своей работой и не погибли. Нам следует беречь своих солдат и специалистов», заявил адмирал Акбар. «Мы дотянем до Корусанта». «Да, сэр», подтвердил старший механик. «Но, честно говоря, после этого дом один даже восстанавливать будет слишком затратно. С этим вопросом мы разберемся позднее», пообещал адмирал Акбар. «Для начала нам нужно добраться до Корусанта». Подумав, он добавил: «Отберите среди своих подчиненных тех, кто компетентен в вопросах ремонта аварийно-спасательных средств. Если корабль продолжит распадаться во время полета, то нам необходимо иметь любую возможность для эвакуации с борта корабля хотя бы кого-то из членов экипажа». «Будет сделано, адмирал», но в голосе старшего механика не звучало ни малейшей уверенности. Подойдя к дверям, ведущим в покой гранд-адмирала Трауна, Капитан Пеллион молча кивнул двум гвардейцам, стоящим на своем посту. Облаченные в красно-синие доспехи, часовые никак не отреагировали на то, что он коснулся панели управления внешней дверью и прошел в тамбур. Их даже не озаботил тот факт, что командир звездного разрушителя насвистывает легкий музыкальный мотив себе под нос. Остановившись перед второй дверью, за которой открывались апартаменты командующего, Гилот с лукавой улыбкой принялся ждать. Телохранитель гранд-адмирала несомненно был где-то рядом, и он наверняка попробует реализовать свои извечные игры в прятки по случаю возвращения Гилода на Химеру. Закрыв глаза, Пеллион принялся ждать неизбежного. Игры с Рукхом под названием «Найди меня» давно уже стали чем-то вроде ритуала, через который капитан обязан был пройти перед тем, как попасть в каюту гранд-адмирала. Сперва Гилод делал вид, будто всего этого не происходит и в помине. Старался показать Рукху, будто даже не замечает его действий. Затем, когда не сработало, Пеллион начал раздражаться тому факту, что Траун эти игрища вообще допускает, тоже не возымело никакого эффекта. После этого Гилот уже начал торг с самим собой, обдумывая способы, как избавиться от надоедливого Нагри, но пришел к выводу, что не сможет этого сделать и объяснить гранд-адмиралу причины, по которым на борту флагмана армады обнаружен труп его телохранителя с повреждениями, несовместимыми с жизнью, и уж тем более не мог придумать, каким образом выдать многократно переломанное тело Нагри за несчастный случай. Идея заманить Рукха в двигательный отсек и распылить на атомы была соблазнительной, но неосуществимой. Из-за невозможности как-либо прекратить происходящее, Гилот на некоторое время впал в уныние и замкнулся на работе. А сегодня, направляясь на доклад к Трауну после нескольких дней, проведенных на борту стража, в другой атмосфере и переключив свое внимание на вопросы, не связанные с сокращением жизненного цикла телохранителя, капитан пришел к определенному выходу. Раз Рукх так сильно хочет играть в прятки, то пусть играет. Техники стража сделали для командира корабля кое-что особенное. Кое-что очень-очень особенное. Рукху наверняка понравится. Капитан, промяукал за могильный голос. Гилот держал руки сложенными на груди, так что нажать на крошечную кнопочку через рукав кителя было совсем просто. «И я по тебе скучал, Рукх», — заверил его Пеллион. «Так понимаю, дверь ты не отопрешь до тех пор, пока не наиграешься». «Это не игра», — на этот раз Нагри мявкнул откуда-то справа. «Я уже говорил, тренировка. У гранд-адмирала посетитель. Надо ждать». Последняя фраза вообще сверху донеслась. «Ну, тогда подождем», — заверил его Гилот. «Так просто сдаетесь?» Снова говорит из-за спины. «Хочешь, чтобы я тебя порадовал своими попытками отыскать?» — поинтересовался Гилот. «Тренироваться нужно постоянно», — напомнил ему Нагри, на этот раз говоря уже с левого бока. «Быстро перемещается стервец». «Как скажешь», — ровным голосом произнес капитан, сняв с головы каскетку и сделав вид, что решил почесать затылок. Сам же крепко-крепко зажмурился, прижавшись лбом к переборке и подтянув плечи. «Вы молитесь своим богам, капитан?» Насмешка Нагри оборвалась, когда сверхмощный источник света, позаимствованный из инженерного фонаря, озарил потемки, к которым привык Рукх, белоснежным светом. Источник энергии хватило на несколько секунд, как и заверяли его техники стража. И хоть перед глазами плавали разноцветные круги, свою добычу капитан все же нашел. Серокожий уродец сидел в правом дальнем углу, старательно протирая глаза обеими руками. Гилот, плотоядно оскалившись, что даже послышались восторженные аплодисменты покойного Уилха Фатаркина, подошел к Рукху. В руках у того мелькнул обсидиановый клинок, который вспорол воздух перед Гилодом. Пеллион, продолжая сардонически улыбаться, старательно припомнил приемы рукопашного боя, которые изучал еще в академии. Отвесив телохранителю хорошего пинка по заднице, капитан победоносно воздел руки над головой, даже подбросив каскетку. Рукх разъяренно шипел, все еще приходя в себя. Он уже очевидно понял, что произошло и что никакого нападения на Трауна не планируется. Обсидиановый клинок черной молнии крутанулся у него в руке. Гилот в предвкушении сжал правую руку в кулак. Клинок вернулся в ножны. Кулак со скоростью распрямляющейся пружины выстрелил в направлении лица телохранителя. «Ауч-ша-ша-ша-ша!» — тихо всхлипнул и зашипел Рукх, потирая нос, по которому Пеллион отвесил смачный щелчок пальцами. Сперва, конечно, хотел как следует вмазать, а потом подумал, что приведет это исключительно к драке, в которой Нагри без сомнения выиграет, так что, надо довольствоваться малым. «Ты такой предсказуемый, Рукх!» — передразнил Гилок телохранителя его же словами, после чего, повернувшись в сторону отворившейся внутренней двери тамбура, столкнулся взглядом с молодым офицером, выходящим из апартаментов Трауна. Как ни странно, сразу его опознал. «Командир Добраму», он кивнул холеному мальчишке с презрительной улыбкой на губах. «Капитан Добраму», четко, едва ли не претенциозно произнес тот, смахнув невидимые пылинки с новенькой планки на своем кителе. «У меня есть дела, капитан Пиллион», и сосунок вышел. Звание Гилада он тоже выделил голосом. Это намек на то, что молокосос в одном с ним звании, а командир Химер уже с сединой на голове. Под текстом, наверняка, должно быть, дескать, «Какой ты неудачник, Гилад! Можете проходить, капитан», спокойным тоном произнес Рукх, голос которого уже звучал слева от Пиллиона. «Значит, стервец восстановился. Эта тренировка пошла мне на пользу. Обращайся», посоветовал ему Гилад. «У меня много чего в запасе есть. Буду ждать», в голосе Рукха прозвучал неподдельный интерес. Решив не заострять на этом внимание, Гилад шагнул внутрь каюты. Как он и предполагал, каюта была заполнена голограммами. Но по каким-то причинам, это не были предметы искусства. Сегодня в экспозиции были представлены голограммы звездолетов-танкеров, которые командир-капитан Добраму доставил в Доминион. «Входите, капитан», — пригласил Траун, потому что гость, ошарашенный увиденным, притормозил в дверях. «Какие новости?» «Оперативно-тактические соединения выдвигаются на позиции», — сообщил Гилад, наблюдая за тем, как к изображениям танкеров прибавляется голографическая карта галактики. «Разумеется, с тактическими пометками. Ваш флот также подготовлен к операции. Благодарю за доклад», Траун указал на красные точки, цели грядущего ответного удара. Правда, по мнению Гилада, пометок было больше, чем то количество, о котором Гилад был оповещен. «Дополнительные цели», пояснил он тоном педагога. «Что вы думаете о капитане Добраму? Что он мог думать об истинном имперце? Высокомерном, хвастливом ксенофобе?» «Перспективный офицер», сдержанно сказал капитан. «Он обеспечил наш флот запасами бакты на несколько месяцев вперед. Я столкнулся с ним в тамбуре, радость от повышения его буквально распирает. А правильнее сказать будет, аж пятки жжет». «Несомненно», согласился Траун, едва заметно кивнув. Пиллион пригляделся. На форме Трауна отсутствовали эполеты, как это было принято по нормативам ношения формы в имперской армии. Теперь поверх ткани на ключицах Трауна находились две изогнутые ауродиумные пластины. Особенно, если учесть, что захват танкеров его заслугой не является. Пиллион посмотрел на гранд-адмирала с интересом. «Нет, конечно, во всем Доминионе только идиот мог подумать, будто мальчишка мог на одном крейсере взять и захватить целый конвой, уничтожив при этом флот сопровождения. Добраму просто обнаружил эти корабли, перехватив сигнал бедствия, о чем честно и признался. Разумная инициатива вознаграждается», заявил Пиллион, намекая на повышение ксенофоба. «Не придавайте этому слишком большого значения», отозвался гранд-адмирал. «Капитанские планки, не более чем необходимость. От Добраму и таких, как он, следует избавиться. А вот это уже звучит крайне непривычно, необычно и явно имеет двойное дно в намерениях Трауна. Знать бы только, какими соображениями он руководствуется при принятии своего решения. Так, стоп, глушим реактор. Не убивать же мальчишку он собрался?» Поразмыслив, Гилок подумал, что нашел ответ. «Последнее перемещение в личном составе флота», произнес Пиллион. Траун, до сих пор смотревший на мониторы перед собой, отстранился чуть в сторону и перевел свой взгляд на Пиллиона. «Проясните свои слова, капитан». «Ротация кадров», — произнес Гилад. «Вы переместили со средних крейсеров значительную часть офицеров, заслуживающих внимания и интереса, а на их место перевели тех, кто вызывают подозрения у контрразведки как потенциально нелояльные Доминиону». «Так», — согласился Траун, — «развивайте свою мысль. В прошлом вы сделали ровно то же самое с экипажем разящего, которым командует Добраму. Честно сказать, это было окончание логической цепочки Пиллиона. Но, если вспомнить причину такого поступка Трауна, то вы собрали на крейсерах всех потенциально нелояльных офицеров», — Гилад облизнул внезапно пересохшие губы. «Ксенофобов, сторонников нового порядка, тех, кто высказывает недовольство вашим командованием». «Да», Траун ткнул указательным пальцем в голограммы танкеров с бактой. «Их было больше. 50, если быть точнее, источник Дельта весьма подробен в этом вопросе. Столь крупный караван предназначался для первого военного флота, прикрывающего корусанты центральные миры, а охраняла танкеры целая эскадра, включая звездные крейсера «Мон Каламари». «Кто-то хорошенько постарался, чтобы эти корабли были уничтожены», — озвучил свои мысли вслух Пиллион. «Кое-кто», — выделил голосом Траун, — «хорошенько постарался, чтобы наш командир вернулся в Доминион с задворок галактики героем, и помог ему в этом, уничтожив боевое охранение конвоя, но не повредив ни единого транспорта. Тогда где остальные, если их было 50, при этом, забрав себе большую часть бакты, а Добраму предоставив существенное количество, чтобы его действия не остались незамеченными мной», — продолжил Траун. Пиллион нахмурился. Не нравился ему тон гранд-адмирала. «Вы знаете кто, и вы знаете тоже, капитан», — заявил Траун. «Достаточно подумать о том, кто обладает достаточной силой для уничтожения 30 кораблей охранения настолько быстро, чтобы те не успели поднять сигнал тревоги, и у кого достаточная потребность в 30 таких», — он указал на голограммы кораблей, танкеров с бактой, — «за которые не нужно платить. Вариантов было немало, вот только гранд-адмирал не стал бы обращать внимание на тех из них, кто так или иначе не являлся бы угрозой для него, а в свою очередь это означает всего одну кандидатуру в галактике». Засосало под ложечкой. «Палпатин», — хрипло произнес Пиллион. «Не сам», — подтвердил его опасения Траун. «Его агенты, элита темной стороны, или флот, часть которого напала на Люка Скайуэкера на астероиде Полис Масса. По сути это не важно, я уже принял контрмеры, ссадил потенциальных предателей на корабли, которые у нас фактически не вылезают из патрулей». «Капитан Добраму за проявленную доблесть и смекалку повышен в звании», — прокомментировал Траун. «Теперь под его командованием находится 4 средних крейсера типа «Удар», маневренное соединение для выполнения ответственных поручений по обеспечению обороны Доминиона. И Добраму в настоящий момент направлен в южную часть метрополии для размещения имеющихся у нас замаскированных астероидов.